Мечты около красного дивана. Женщину убаюкивает неумолчный, назойливый стук колес Транссибирского экспресса. Она задумчиво смотрит на угрюмую и пустынную русскую равнину, которая проносится за окном. Стук вечный колес, обезумевших на колеях Поднебесья. Замерзшие окна, не видно природы. А позади равнины сибирские, низкое небо, огромные тени безмолвия, которые то поднимаются, то опускаются вниз. Я лежу, укутавшись в плед шотландский. И вся Европа за ветроломом экспресса не богаче жизни моей, что похоже на плед, весь потертый ларцами, набитыми золотом, вместе с которыми еду я вдаль, мечтаю, курю, и одна только бедная мысль меня согревает в дороге. Перевод М. Кудинова. Этот отрывок из поэмы Блеза Сантрара «Проза о Транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» прекрасно передает настроение первой части романа Мишель Лебр «Красный диван». Примечание: Мишель Лебр родилась в 1939 году, французская писательница. Конец примечания. Эти стихи, а еще гипнотизирующая атмосфера метафизического триллера Тарковского «Сталкер». Вполне возможно, что «Сталкер», то есть гид, проводник, который ведет рассказчицу в самое сердце зоны, мифического измерения, где все может быть, «Сталкер» в этой книге никто иной, как загадочный и обаятельный персонаж по имени Игорь, который по большей части стоит в коридоре, за которым писательница постоянно наблюдает, почти всегда со спины или в профиль, с которым она перекинется парочкой жалких слов по-русски, которые знает, но который, между тем, словно призван ее тайно сопровождать, как грустный ангел-хранитель. Ибо меланхолия и ностальгия — два главных чувства, которыми пронизан роман. С одной стороны, грусть по незавершенному — это мука неудовлетворенности зрелого возраста, но с другой стороны, также и ностальгия по утопиям юности, которые писательница хочет пережить в последний раз, возможно, чтобы убедиться, что все это окончательно миновало. Пыталась разыскать старого друга по политической борьбе, товарища по безумной вере в социальную справедливость, в новый мир, в вечную дружбу, в идеалы, которые, как можно догадаться, были близки обоим. Однако описание мчащихся мимо городов и пейзажей уже само по себе служит ответом, за которым пришла героиня. Разруха и запустение посткоммунистического мира, где, словно в немом стенании, сменяют друг друга заброшенные заводы и поля. Впрочем, если правда то, что роман с мрачным наслаждением увлекает нас в атмосферу сумеречных мечтаний, своей разочарованной поэзии падшего мира, возможно, в этой истории также можно усмотреть параллель, хоть и неосознанную, со старинной поэтической традицией Китая, даосской традицией, которую древние учителя обычно называли «навестить друга, не встречаясь с ним». Хижина на холме, черная лента подъема в 30 ли. Я стучу в дверь, некому отворить. Заглядывая внутрь, там только стол. Наверное, он уехал в своей повозке из веток или ушел порыбачить в осенней воде. Мы встретились, не увидев друг друга. Напрасный порыв. Я гляжу вокруг, на цвет воды под последним дождем. Шум сосен. В этот вечер у окна я сливаюсь с этими чудесами. Они моют мне сердце и уши. И однако нет наслаждения ни хозяину, ни гостю. Тогда я понимаю чистый закон. Радость исчерпана, я спускаюсь с горы. Зачем тебя ждать? Цю Вэй, 694-789 годы. Достигнув цели, писательница вдруг поворачивает обратно, заглянув внутрь дома бывшего друга, который ушел. Очевидно, она тоже поняла чистый закон, и ей нет никакой надобности ждать ответа, за которым она являлась. Однако помимо друга, которого ей не хватает, и которого она, возможно, избегает, героиню преследует и другой призрак. Восхитительной подруги, старой модистки, оставленной в Париже на красном диване, символические фигуры старого мира ремесленников. У нее больше индивидуализма, больше наивности и простоты, свойственных людям, живущим одним днем, не строя догадок о возможном. Она молча противится коллективной мечте о революции, столь притягательной в прошлом. Ремесленный мир, старомодный, но дружественный и поистине братский, в данном случае сестринский, к которому, осознав бесполезность своей поездки, без которой она все-таки не может обойтись, и в этом вся сила романа, заставить нас осознать, какими далекими и окольными путями может проходить поиск своей судьбы, к которому она возвращается, чтобы понять, что счастьем, очень простым и долгое время заслоняемым пылом юношеского романтизма, было как раз то самое, незавершенное, что всегда находилось рядом. Нужно обязательно прочитать эту прекрасную книгу, называемую романом «Обучение», повествование которой, развиваясь между сном и волшебной реальностью, увлекает нас плавным стилем Мишель Лебр. Эта манера скользить, не останавливаясь подробно, скользить в поэтическое и серьезное размышление о превратностях и неожиданных поворотах в познании самого себя. И может, нам тоже посчастливится понять, что наши давние и навязчивые фантазии играют в нашей жизни ту же роль, вообще-то необходимую, роль помощника, простого стимула в tedium vitae, по-латински «отвращение к жизни». И тогда нам вспомнятся слова лорда Байрона. «Великая цель жизни – ощущение. Чувствовать, что ты существуешь, пусть даже через боль. Именно эта молящая пустота толкает нас к игре, к войне, в путешествие, к любым действиям, вызывающим сильные ощущения, чья главная притягательность в волнении, которая с ним нераздельна».